Глава третья. «Скачи за луной на смерти верхом». Александр и Бриско последовали через величественный холл королевской библиотеки. Они казались совсем крохотными в этом огромном зале с высоким сводчатым потолком. На экспозиционных стеллажах красовались тысячи всевозможных книг. Приятно пахло деревом, кожей, бумагой. Как несоблазнительно было побежать на перегонки к длинному столу, за которым с тремя другими дамами восседала госпожа Хольм, мальчики от этого удержались. Госпожа Хольм ждала, когда они подойдут, похожие на сову в своих очках с толстыми стеклами. «Вам привет от господина Хольма!» Еще не дойдя до нее, не утерпел Бриско. «Да что вы говорите? Вот спасибо!» Отвечала она по мере сил, сохраняя серьезность. «Как он поживает? Надеюсь, хорошо?» «Превосходно!» — заверил Алекс. «Сегодня утром вид у него был, по-моему, прямо цветущий!» Она рассмеялась. Ей тоже никогда не надоедала эта незатейливая игра. Они поболтали еще немного, потом стали подходить новые посетители, и пришлось закругляться. «Так куда вы сегодня, ребятки?» «К сожжению Ньяля!» — в один голос ответили они. «Опять? Да вы его наизусть знаете!» «Ну и что? Хотим перечитать!» «Да и по дороге кое-где задержимся». «Хорошо. Что ж, дорогу вы знаете. Тележка 47, сойдете в зале дымов, оттуда тележка 47В до конца. Счастливого пути. И если будут какие-то проблемы, не забудь про красную ручку», — договорил за нее Бриско. «Знаем, знаем». Читать и перечитывать сагу о Ньяле они любили, безусловно, из-за того, что в ней переплеталось столько удивительных и таких живых историй. Но не только. Еще из-за того, что маршрут, ведущий к этой книге, был самым интересным по всей библиотеке. «Пока!» — весело попрощались они и пошли дальше. Госпожа Хольм, как перед этим ее муж, проводила их растроганным взглядом и вскоре о них забыла. Мальчики направились туда, где на большой вывеске из некрашенного дерева разноцветными буквами было написано «Отправление». За ней возвышалась стена, состоящая из сотни боксов, расположенных рядами в несколько этажей. В большинстве боксов стояли в ожидании пассажиров тележки. К тележке под номером 47 надо было подняться по боковой лестнице и пройти по подвесному мостику, вполне безопасному, с надежными перилами. Они уселись бок о бок на пухлое сиденье, очень довольные, что попутчиков у них не оказалось. Они сняли плащи и положили их себе на колени. Бриско вольготно вытянул ноги и закинул руку на плечи Алексу. Другой рукой он поглаживал полированное дерево бортика. Вряд ли кому-нибудь удалось бы найти хоть одну занозу во всей библиотеке. «Давай ты, Алекс, стартуй». У них над головами висели два витых шнура, каждый с шариком на конце. Алекс дернул за желтый. Не прошло и полминуты, как в стене открылись двустворчатые ворота, и тележка покатилась вниз по пологой галерее, освещенной висящими через каждые 10 метров масляными лампами. Так они ехали несколько минут, потом дорога повернула вправо и пошла на подъем. Теперь тележку, казалось, тянула какая-то невидимая и неслышанная сила. Дальше потянулся ровный участок без подъемов и спусков, и вот они доехали в зал дымов. Этот зал представлял собой череду небольших каменных бассейнов с голубоватой водой, над которой колыхалась легкая дымка. Человек 10 мужчин и женщин в длинных купальных рубахах сидели в них по шею в воде. «Окунемся?» — предложил Алекс. Они обожали купаться в этой упоительно горячей воде, поступающей из недр земли. Иногда даже специально приходили в библиотеку, чтобы понежиться часок в одном из бассейнов. «Некогда», — возразил Бриско. «Пошли на 47В». Они выпрыгнули из своей тележки и пересели в другую, конечной остановкой которой была комната САГ. Дорога туда несколько сотен метров шла более или менее ровно, а потом резко переходила в такой крутой спуск, что пассажиры словно ныряли в бездну и в последующие несколько секунд испытывали полное ощущение свободного падения. Скатываясь вниз, мальчики, как всегда в этом месте, уцепились друг за друга, вопя от ужаса и восторга. Взрослых этот этап пути не особенно радовал, но дети его так любили, что в конце концов горку оставили как есть. Вскоре они прибыли в следующий зал, стены которого сплошь состояли стеллажи с книгами. Человек 10 читали, расположившись в стоящих там и сям креслах. Кучка ребятишек, сидя на скамеечках, слушала сказочника, который, стоя перед ними, читал вслух. Он драпировался в широкий плащ, а торчащая дыбом седая шевелюра придавала ему вид безумного ученого. «Остановимся, послушаем», — предложил Бриско. «Ладно», — согласился Алекс. Он потянул за зеленый шнур, тележка замедлила ход и плавно, без толчка, остановилась. «Как известно», — объяснял сказочник, и в его устах каждое слово обретало вес, «Афтерхенги — это страшные выходцы с того света. Они приходят за живыми, чтобы утащить их за собой. Чтобы одолеть Афтерхенгу, надо обладать властью священника или же нечеловеческой силой. Хотите послушать легенду про одно такое привидение? Заранее предупреждаю, что история довольно страшная. Есть кто-нибудь, кто предпочитает уйти?» «Нет, нет!» — закричали дети, и ни один не двинулся с места. «Ну что ж, тогда вот вам легенда про дьякона из Мирки». «Ух ты!» — прошептал Бриско. «Я ее знаю. Ой, жуть какая страшная!» «Однажды, — начал священник, — дьякон из Мирки решил поехать в Бегизу и пригласить свою невесту Гудрун отпраздновать с ним Рождество». «А что такое дьякон?» — спросила маленькая девочка с дыркой на месте выпавшего молочного зуба. «Дьякон — это человек, который прислуживает в церкви. Так вот, дьякон из Мирки собрался, оседлал своего коня Факси и пустился в путь. А дело было зимой». Ясный, хорошо поставленный голос уже заворожил маленьких слушателей. Взрослые, хоть и не показывая виду, тоже прислушивались, как нетрудно было заметить. Сказочник описал коня Факси, его светлую масть и серую гриву, перечислил все, что увез в своей котомке путник, рассказал про заснеженную дорогу, про крики птиц в низконависшем небе, рассказал, как дьякон, желая переправиться через реку Хооргу, неосторожно доверился ледяному мосту, а тот под ним проломился. Молодой дьякон провалился в воду и погиб. То ли захлебнулся, то ли поранился насмерть, то ли и то, и другое. Когда впоследствии нашли его труп, то увидели, что ледяная глыба проломила ему затылок. Но в тот день, когда случилось несчастье, никто об этом не знал, потому что место было дикое и безлюдное. Поэтому, когда Гудрун увидела перед своим домом коня Факси, она была уверена, что человек, представший перед ней... «Ее жених?» «Да, ее жених, дьякон. А был-то это, как вы уже догадались, его призрак, Афтерхенга. Ни о чем таком не подозревая, она охотно приняла приглашение, собрала вещички и села на коня позади всадника». Приближался момент, которого так ждал Бриско. Он подтолкнул брата локтем. «Вот, слушай, сейчас будет страшно!» Сказочник понизил голос и сделал большие глаза. Некоторое время они скакали молча. Потом из-за туч выглянула луна, и жених обернулся к Гудрун и сказал такие слова: «Скачи за луной, на смерти верхом, видишь этот белый знак на моем затылке? Гарун, Гарун». Последние слова сказочник произнес зловещим шепотом, и на секунду могло показаться, что он и сам есть Афтерхенга. Ребятишки слушали, разинув рот, совершенно оцепеневшие. «Все понятно», — ужаснулась Гудрун и соскочила с коня. И очень вовремя, потому что в этот самый миг всадник въезжал на кладбище, где и канул в разрытую могилу. Призрак выдал себя. как все ему подобные, он не мог произнести имя Божье — Гуд. А стало быть, и имя Гудрун, которое ему пришлось превратить в Гарун. Девушка, ни жива, ни мертва от страха, кинулась звонить в кладбищенский колокол и звонила, пока не сбежались люди. Потом она долго еще не могла оставаться одна, и каждую ночь кто-нибудь должен был с ней сидеть. В конце концов Гудру направилась, но, говорят, так никогда и не стала прежней. Сказка кончилась. Воцарилось молчание. Потом дети бурно зааплодировали, отчасти чтобы поблагодарить сказочника, а больше для того, чтобы разогнать все страхи веселым шумом. Все это время мальчики сидели, обратившись к сказочнику. Когда же они вернулись в прежнее положение, чтобы ехать дальше, то так и подскочили. Рядом с тележкой стояла какая-то женщина и улыбнулась им. «Очень элегантная белокурая дама». «О, — рассмеялась она, — сожалею, если напугала вас. Вы тоже едете в комнату Сак?» «Да, — сказал Бриско. — Тогда я должна вас предупредить, что 47В сегодня туда не пойдет. На линии ремонт, и нам придется добираться в объезд. Пойдемте, я покажу, куда». Голос у нее был низкий, а необычно раскатистая «Р», и что-то неуловимое в манере строить фразы наводило на мысль, что она говорит не на родном языке. Все это складывалось в странную мелодию, чарующую и в то же время настораживающую. «А, вон оно что!» — откликнулись мальчики и безо всяких опасений последовали за женщиной. Они подошли к другой тележке, стоявшей у стены. Алекс сразу заметил неструганные доски бортов и ржавчину на колесах. «Развалюха какая-то», — проворчал Бриско, усаживаясь рядом с братом лицом к движению. «Ничего, путь недалек», — сказала дама, садясь напротив. «Мы проедем по одной из старых галерей». В свете лампы ее шелковистые щеки и руки отливали золотом, а таких ногтей, длинных и ухоженных, ни у одной из здешних женщин не было. Меховое манто из лисицы, а может, выдры, мягко облегало точеные плечи, стройный стан и длинные скрещенные ноги. Глаза у нее светили желтым огнем, как у волчицы, а на голове шапочка, такая же меховая. Тележка, хоть и топорной работы, была оснащена такой же красной ручкой и такими же шнурами, что и другие. Бриско, не теряя времени, потянул за желтый шнур, и они въехали в проем галереи, зияющей в левой стене. Стены здесь были земляные, ламп только-только хватало, чтобы не остаться в полной темноте. Сперва они ехали молча. «Как автор Хэнгас Гудрун!» — подумали, не сговариваясь, два мальчика. Им было досадно, что теперь приходится делить тележку с попутчицей, и нельзя развлекаться, как заблагорассудится. Но красивая дама не обращала на них никакого внимания, так что они смирились с ее присутствием и почти забыли о ней. Коридор, по которому они ехали, был темный, жутковатый, и Алекс, наклонившись к брату, зашептал ему в ухо самым загробным голосом. «Скачи за луной, на смерти верхом! Гарун, Гарун, видишь этот белый знак?» «Да перестань ты!» — крикнул Бриско, они сцепились в дружеской потасовке. Потом они угомонились и долго ехали молча, по довольно крутому склону, потом опять по ровной дороге. Даже если это и был объезд, то все равно путь казался им несообразно долгим. Как будто тележка заплутала в лабиринте галереи, или, может быть, все расстояние взяли и увеличили. Но они все ехали и ехали в полумраке. «Вы Йоханссоны младшие?» — нарушил молчание бархатистый голос дамы. Это было так неожиданно, что они снова так и подскочили. «Да», — ответил более бойкий Бриско. «О, прекрасно!» — одобрила дама и прям-таки просияла. Алекс недоумевал, с чего эта дама так радуется, что они Йоханссоны младшие, как она выразилась. Но главное, в то же самое время на него накатило хоть всего на секунду почти неодолимое желание дернуть за красную ручку. Это был как безусловный рефлекс, порыв к спасению, нечто животное, рациональное. Но вместо этого он стал рассуждать так, как учили его родители. «Разве красивая дама, которая вежливо спрашивает вас, не Йоханссон ли вы, представляет какую-нибудь опасность? Ну, разумеется, нет, но, с другой стороны, отец часто говорил ему: «Верь своей интуиции, сынок, слушайся своего сердца и чутья, они тебя никогда не подведут». Да уж, сложная штука жизнь. Во всяком случае, он не стал дергать за красную ручку. Если бы он это сделал, тележка остановилась бы на первом же перекрестке, и пришла бы помощь, принесли бы факелы, которые бы все осветили. Возможно, дама тогда скрылась бы от греха подальше. Возможно, даже она бы просто-напросто исчезла, как те порождения мрака, которые не выносят дневного света и пропадают бесследно при первых проблесках зари. Но он не дернул красную ручку. «Вы близнецы, не правда ли?» — спросила белокурая дама. Они кивнули, дама улыбнулась. «И вас зовут Александр и Бриско?» Ответ был снова утвердительный. «Ну-ка, интересно, а который из вас быстрее бегает?» «Оба одинаково», — ответил Бриско, и Алекс кивнул в подтверждение. «О, понятно», — сказала дама. От каждой лампы, которой они проезжали, ее белые зубы ярко блестели между безупречными губами. Алексу и Бриско доводилось встречать на улицах немало красивых женщин. Но ни одна из них и в сравнении не шла с той, что сейчас сидела напротив. Она не сводила глаз с мальчиков, глядя то на одного, то на другого. Видимо, они казались ей необычайно интересными. «А лакомка кто? Который из вас самый большой лакомка?» «Наверное, я», — ответили оба в один голос. Дама звонко рассмеялась. «Ну да чего ж милы, казалось, думала она. А который из вас самый везучий? Скажите ко мне». Мальчики переглянулись. Об этом они никогда не задумывались. Везло обоим сразу. Или не везло, тоже обоим. Тут и думать не о чем. Даму их молчание не смутило. «Покажите мне ваши руки. Я вам сама скажу». «Руки?» «Да. У каждого из вас на ладони есть такие линии. Они говорящие. Вы не знали?» Алекс тихонько помотал головой. Ему не хотелось продолжать этот разговор. Бьющее на эффект очарования незнакомки было ему как-то не по душе, зато на Бриско оно, кажется, подействовало. «Нет, не знали», — сказал он. Алекс предостерегающе толкнул его коленкой. «Осторожно, Бриско, осторожно! Ты что, не чувствуешь опасности?» Но он видел, что брата уже понесло. «Правда?» — сказала дама. И наклонилась к ним. Она, не спросив, схватила левую руку Алекса и повернула ее ладонью вверх. «Посмотрим. О, какая великолепная линия сердца! Смотри, как ясно прочерчена и как тянется от запястья до самого холма Юпитера. Вот тут у основания указательного пальца. Чудо, что за линия!» Ее мягкие теплые пальцы придерживали пальцы Алекса, которому было и приятно, и не по себе. «Знаешь, мне редко доводилось видеть столь совершенную линию сердца. Тебя ждет великая любовь, это я тебе предсказываю». Наступило молчание. Потом дама поглядела на него, лукаво прищурившись. «Но у тебя, может быть, уже есть возлюбленная?» «Нет», — промямлил Алекс, а Бриско прыснул. «Великая, прекрасная, долгая-долгая любовь», — мечтательно проговорила женщина. «Везет же тебе». Алекс не знал, куда деваться. «Спасибо», — неловко бросил он, лишь бы скорее отделаться, и отнял руку. Теперь настала очередь Бриско, и он уже нетерпеливо тянул руку к даме. Та, странное дело, не спешила ее взять. Она только взглянула издали на раскрытую ладонь Бриско, но того, что увидела, было достаточно, чтобы она совершенно преобразилась. Несколько секунд она была на себя не похожа, как будто забыла роль, которую только что играла, или скорее, как будто другая женщина, твердая, может быть, жестокая, скрывалась под личиной прежней, а тут заняла ее место, так резко и хищно обозначилась горбинка на носу. Таким холодным желтым огнем засветились глаза. «Покажи-ка», — проговорила она и медленно, очень медленно потянулась к ладони Бриско. Взяла ее в обе руки и встала вглядываться. «Да, да», — прошептала она, — «вот оно. Ты». «У меня тоже великолепная линия сердца?» — спросил мальчик. «Да, То есть нет, я хотела сказать, ты... Казалось, эту женщину, еще секунду назад такую хладнокровную, уверенную в себе, сейчас целиком захватило какое-то необычайно сильное чувство. Тележка еле ползла по земляной галерее, и пассажиры чуть не задевали головами низкий потолок. Чем дальше, тем отчетливее становилось впечатление, что они едут по заброшенному тоннелю, который никуда не ведет. «Эй!» — воскликнул Алекс. «Это где это мы?» «Похоже, мы заблудились». «Да», — согласился Бриско, — «я тут тоже никогда не проезжал». «Не беспокойтесь», — сказала дама, не сводя глаз с раскрытой ладони Бриско, — «это просто объезд. Вам разве не сказали?» Нет, госпожа Хольм ничего им не говорила, и Алекс не мог отделаться от мысли, что такого вообще не может быть. Эта добрая душа ни за какие блага в мире не пренебрегла бы своей обязанностью предупредить их, если бы что-то знала. У него тревожно заныло в груди. Он потянулся к красной ручке, готовый дернуть за нее. Но эта попытка была немедленно пресечена. Длинные изящные пальцы дамы сомкнулись на его локте, и Алекса поразила крепость ее хватки. «Не трогай!» — рявкнула она, потом, спохватившись, добавила мягко. «Не надо, мой мальчик. Оставь, мы уже вот-вот приедем». Тележка натужно скрипела. Они ехали по длинной темной штольне, которая становилась все уже и уже. Мальчики теснее прижались к друг другу. «Смотри!» — прошептал Бриско, показывая пальцем вперед и вниз. «Похоже, тележку тащат на веревке. Вон по земле тянется». «Да, что-то тут не так, и едет не как всегда». В самом деле, вместо обычного ровного хода тележка двигалась рывками, словно тот, кто тянул ее, там, на том конце, не знал своего дела. «А куда мы едем, как ты думаешь?» — шепотом спросил Бриско. «Не знаю». Наконец, далеко впереди что-то засветилось, вроде полоски света из-под двери. «Вот и приехали», — сказала дама. Это действительно была дверь, грубо сколоченная из неструганных досок и такая низкая, что пролезть в нее можно было только на четвереньках. Галерея упиралась в нее и на этом заканчивалась. Тележка ткнулась в дверь, дама, не вылезая, извернулась на сиденье и постучала. Никто не ответил, она с силой ударила кулаком в дверь. «Это вы, мадам?» — отозвался из-за двери хриплый голос. «Кто же еще дурень? Брось веревку, открывай!» Перекосившаяся дверь заскребла по полу, взвизгнули петли, и в галерею хлынул ослепительный дневной свет. Все трое пассажиров заслонили глаза ладонями. Дальше все произошло очень быстро. В проеме появилась чья-то огромная взъерошенная голова, какой-то человек-кабан. Он вполз на четвереньках и кратко спросил, который? «Вот этот», — сказала дама, показывая на Бриско. Человек протянул огромную ручищу, ухватил Бриско за ворот, сдернул сиденье и поволок. «Бриско!» — закричал Алекс, цепляясь за брата. Дама еще раз продемонстрировала свою недюжинную силу. Она так ударила Алекса по руке, что он от боли разжал пальцы. Едва здоровяк со своим пленником скрылись за дверью, она соскочила с тележки и поползла следом, не обращая внимания на месиво грязи и снега, тут же перепачкавшие ее одежду и колени. «Бриско!» — заорал Алекс и пытался догнать похитителей. Он по пояс просунулся в проем, но дама, перевернувшись на спину, принялась брыкать его ногами, не давая двинуться дальше. Поскольку он все равно не отступался, на помощь даме пришел ее подручный, со всего размаху ударил его коленом в лицо. Алекс отлетел назад в галерею и стукнулся головой о тележку. Когда он сумел подняться, оглушенная дверь уже захлопнулась, и он остался в темноте. Он кинулся к двери, пытаясь ее открыть, но ухватиться было не за что, он только обломал себе ногти. Алекс колотил, тряс эту дверь, потом припал головой к доскам, захлебываясь рыданиями. Тут в полном отчаянии он вспомнил о красной ручке, нашел ее на ощупь и дернул с такой силой, что шнур оборвался. Но, может быть, кто-нибудь там, куда ведет шнур, все-таки получил сигнал? За закрытой дверью борьба, судя по звукам, продолжалась. Бриско все еще сопротивлялся. Он отбивался, пока мужчина, потеряв терпение, не ударил всерьез, грозно прикрикнув: «А ну-ка, ша!» Но результат получился обратный. Бриско, до этого молчавший, принялся кричать так, что сердце надрывалось. «Алекс! Помоги! Алекс, Алекс! Помоги, Алекс!» Слыша испуганные жалобные крики брата, бессильный ему помочь, Алекс в полном отчаянии. «Пустите его!» — плакал он. «Пустите!» Потом кто-то, то ли мужчина, то ли женщина, принялся маскировать дверь снаружи, должно быть, ветками. Узкая щелка, в которой еще пробивалось немного света, скоро была завалена. Алекс остался в абсолютной темноте и тишине. Он прислушивался изо всех сил, но больше до него не доносилось ни звука. За дверью уже никого не было. Тележка еле катилась даже под уклон, так что Алекс ее скоро бросил. Сперва он двигался на четвереньках, потом, когда тоннель стал выше, во весь рост. Теперь он бежал, вытянув перед собой руки. Много раз падал, разбивая в кровь ладони и коленки, совсем заплутал. Когда, наконец, он выбрался в освещенную галерею, по ней как раз проезжала тележка с четырьмя пассажирами. «Помогите!» — закричал он, заступая ей дорогу. «Пожалуйста, помогите!» На входе белокурую даму никто не видел, ее описание со слов Алекса ничего не дало. Служащие уверяли, что ни одна женщина с такими приметами не входила в этот день в королевскую библиотеку. Впору было поверить в привидение. «Это я виноват», — безутешно рыдал Алекс в объятиях госпожи Хольм. «Это все я. Не надо было идти с этой дамой, я знал, я чувствовал. Я должен был удержать Бриско».